По случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира, 15 декабря к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ была возложена корзина цветов от имени президента и главнокомандующего вооруженных сил Федеративной Республики Нигерия Мухаммаду Бухари.